Отказ Колина, как он говорил, выходить на люди, не отражался на его карьере. «Только бездарности вынуждены плясать под дудку Голливуда», — утверждал он. Его талант проявился уже в первой его картине. Вторым фильмом он подтвердил свое дарование. А сейчас, когда снимал третью за 5 лет картину, считался одним из самых блестящих режиссеров своего поколения. Единственной его неудачей была постановка пьесы в Нью-Йорке, куда он вернулся после съемки своей первой картины. Спектакль был показан всего 8 раз. Когда пьесу сняли, Колин исчез на 3 недели. Объявившись снова, казался замкнутым, молчаливым, и потребовалось несколько месяцев, прежде чем он почувствовал, что сможет взяться за новую работу. Он был не из тех, кто в состоянии смириться с неудачей, и он заставлял Гретхен страдать вместе с ним, хотя она заранее предупреждала его, что пьеса еще не готова для постановки. Однако Колин продолжал спрашивать ее мнение о всех своих работах, требуя абсолютной искренности. Как раз сейчас ее немного беспокоил один эпизод в его новом фильме, который вчера вечером они просматривали вместе с режиссером по монтажу Сэмом Кори. Что-то в этом эпизоде было не так. Но что именно? После просмотра она ничего не сказала Колину, но знала, что за завтраком он обязательно будет расспрашивать, и теперь методически, кадр за кадром, пыталась восстановить эпизод в памяти. Накинув халат, Гретхен прошла в гостиную, надела очки и села за стол досматривать газету. Она уже собралась отложить ее, как вдруг на спортивной странице увидел фотографию 2 боксеров на тренировке. «Господи, опять он!» — подумала Гретхен. Под фотографией было написано: «Генри Куэйлс со своим спарринг-партнером Томми Джордахом готовится к матчу, который состоится на следующей неделе». С того вечера в Нью-Йорке, когда они с Рудольфом зашли к Томасу в раздевалку, Гретхен ничего не слышала о брате и не видела его. Хотя она почти совсем не разбиралась в боксе, ей все же было понятно, что раз Томас стал чьим-то партнером для тренировки, значит, его спортивная карьера пошла под уклон. Она аккуратно сложила газету, встала и пошла будить сына. Билли, скрестив ноги, сидел на кровати и тихо перебирал струны гитары. Очень светлые волосы, задумчивые глаза и покрытые пушком румяные щеки, нос, слишком большой на еще детском лице, тонкая мальчишеская шея, длинные, как уже ребенка, ноги, сосредоточенный, неулыбчивый, родной. Рядом с ним на стуле лежал тщательно уложенный чемодан. Несмотря на безалаберность своих родителей, а может быть, как раз поэтому, что постоянно видел в доме беспорядок, Билли вырос большим аккуратистом. Гретхен поцеловала его в макушку. Никакой реакции. Ни враждебности, ни любви. Он взял последний аккорд и спросил: «Ну, ты готова?» «Все упаковано», — ответила она. «Осталось только закрыть чемоданы». У Билли была почти патологическая боязнь опоздать куда бы то ни было. В школу, на поезд, на самолет, на вечеринку. Гретхен знала об этом и всегда старалась все подготовить заранее. Билли встал и отправился в ванную, а она пошла будить Колина. Тот беспокойно ворочался и что-то бормотал во сне. Она поцеловала его за ухом. Он проснулся, открыл глаза, минуту-другую лежал неподвижно, уставившись невидящим взглядом в потолок, и, наконец, сказал: «Господи, еще совсем ночь». Гретхен снова поцеловала его. «Ладно, ладно, уже утро». Проворчал он, взъерошил волосы, попытался встать, но опять со стоном повалился на спину и протянул руки к жене. «Помоги бедному старику подняться». Гретхен взяла его за руку и потянула. Колин сел на край кровати, потер глаза, затем вдруг настороженно взглянул на нее. «Послушай, вчера на просмотре тебе что-то не понравилось в предпоследней части, не так ли?» «Не мог дождаться завтрака», — подумала она. «Я ничего такого не говорила». «А тебе не обязательно что-то говорить», — заметил Колин. «Достаточно того, что ты начинаешь дышать». «Ну, хорошо, мне действительно кое-что не понравилось. Правда, тогда я не могла разобраться, в чем дело. А теперь?» «Теперь, кажется, понимаю». «Выкладывай». «Это в том эпизоде, когда он получает известие и начинает верить, что это его вина. Понимаешь, у тебя он ходит по дому и поглядывает то в одно зеркало, то в другое. В ванной, в большое зеркало в шкафу, в темное в гостиной, в увеличительное зеркальце для бритья, наконец, в лужице на крыльце. «Все очень просто», — раздраженно перебил ее Колин. «Он изучает себя. Если говорить банально, заглядывает себе в душу при разном освещении с различных точек, чтобы понять, короче, что ж тебе не понравилось». «Две вещи», — спокойно сказала она. «Во-первых, темп. До этого момента все события в картине развертываются быстро, динамично. Это общий стиль фильма. И вдруг, словно только для того, чтобы показать зрителю, что наступил кульминационный момент, ты резко снижаешь темп. Это слишком очевидно». «Так и задумано», — отчетливо выговаривая каждое слово, сказал Колин. «И должно быть очевидно. Если ты будешь злиться, я ничего больше не скажу. Я уже разозлился, так что лучше говори. Ты сказала две вещи. Какая же вторая?» «Ты безумно долго показываешь его крупным планом, и, предполагается, зритель должен видеть, что он мучается, сомневается, запутался. Слава богу, хоть это до тебя дошло. Мне продолжать? Или пойдем завтракать?» «В следующий раз ни за что не женюсь на такой умной бабе. Продолжай». «Так вот, ты думаешь, что этот эпизод показывает, как он мучается и сомневается?» И актер тоже, вероятно, думает, что передает сомнения и страдания, но зритель-то видит совсем другое. Красивый молодой человек любует с собой в зеркалах и обеспокоен лишь тем, удачно и подсвечиваются его глаза. «Черт! Ты стерва! Мы над этим эпизодом корпели 4 дня!» «На твоем месте я бы его вырезала», — сказала она. «В таком случае...» «Следующую картину снимать будешь ты, а я останусь дома готовить обед». Колин спрыгнул с кровати и зашагал в ванную. Дойдя к двери, он обернулся. «Все женщины, которых я знал, всегда считали, что все, что я делаю, великолепно, а я взял и женился на тебе». «Они так не считали», — ласково сказала она, — «просто говорили». И, подойдя к нему, поцеловала в щеку. «Мне будет не доставать тебя», — прошептал Колин. — Ужасно. Затем он резко оттолкнул ее. — А теперь иди, чтоб кофе был действительно черным. Брейсон что-то весело напевал, чтобы Колин пел утром неслыханно, но она понимала, его тоже с самого начала беспокоил этот эпизод. А теперь, зная, в чем кроется неудача, он испытывает облегчение. И сегодня же с огромным удовольствием вырежет из фильма этот эпизод, результат напряженной 4-дневной работы, обошедшейся студии в $40 000.